Алло. Валя. Аль. Это тебя Да. сосед беспокоит, 218-й. Угу. Валь, а ты нахуя всем рассказываешь, что я шизофреник? Чего? Нахуя ты всем рассказываешь, что я шизофреник? А кому мне рассказывать-то? Я сижу в четырех стенах и никого не вижу. Тебе сосед названивает постоянно и говорит, Какая соседка? других квартир, они мне... Никто мне не пизди, никто мне не звонит, и я никому не звоню. Нет, ты рассказываешь, слухи про меня пускаешь. Я вот поэтому и... Кому я, блядь, посреди дороги встала и кричу, что ли? Ну, а Я мне... ни с кем не беседую, не разговариваю, никого не вижу. Мне соседи так говорят, вот кому верить? Ёбаный в рот, ни с кем я не разговариваю. По телефону к тебе часто звонят. Звонят, я не разговариваю ни на какие темы. Ты говоришь, что я шизофреник. Ко мне Ну тут... и что ж, это заболевание, лечить надо. Так мне неприятно, я же тебе по секрету об этом сказал. Я сейчас плакать вообще буду. Весь подъезд знает, что твой отец болен шизофренией. Все знают, блядь. Это не секрет, ребёна мать. Не пизди, это ты всем рассказала. А? Ты всем рассказала. Кому всем-то? Некому рассказывать-то, ни с кем не общаюсь. Ты ходила по квартирам и про меня слухи Да что пускала. я, скажут, если я пойду по квартирам, скажут, ёбнулась, блядь. Они тебе больше верят, чем мне. Благодаря тебе ты всем рассказываешь, что я бандюга. Что ты, ёб твою мать, так баба, хуже бабы сплетнями занимаешься? Это мне соседи так говорят, мне неприятно, Валя. Я вообще тебя хочу засудить за это. Приятно, неприятно, я-то при чем, блядь? Слухи, кто распускает? Ты? Ни с кем я не разговариваю! Да не пизди Ни с мне! кем никто ко мне не обращается, и я никому не обращаюсь. Не пизди, Я все... к людям не пристаю, скажут, сумасшедший пристает. Нет. Они вот про меня так говорят, а про тебя что-то, блядь, не говорят, что ты сумасшедшая. Все, блядь, про Чего? меня только... Все только про меня говорят, что я сумасшедший. Про тебя нихуя ничего не говорят. Почему? Все говорят... А ты когда говорят, нарочно скажи, да, сумасшедший, сейчас тебе пришибу нахуй, чтобы не приставала. Нет, они к тебе, они про тебя, соседи, говорят, что ты нормальная, понимаешь? А про меня говорят, ты, говорит, шизофреник, с тобой нехуй разговаривать. Это как вот... При чем тут я? Чего соседи говорят, а я-то при чем? При том... Язык им должна отрезать, что ли? Нет, при том, что они говорят, что я шизофреник, ты понимаешь? Но я-то не Ну, это шизофреник. они говорят, а не я говорю. Мне сказали, что это ты распускаешь тут слухи. Ну, как я могу слухи распускать? Выйти в подъезд и кричать, да? Да, ты ходила по квартирам. Ты что, охуел, чтобы я по квартирам ходила? Это не я так говорю, это соседи. Мне если деньги потребуются, я не пойду по квартирам занимать. Не то, что сплетнями заниматься и стучать в квартиры. Не пизди, ты ко мне Иди приходила. ты нахуй, ты хуже всякой бабы, ебаная тварь. Валь,